Она помолчала. Вряд ли кто из ее стрекозлов позволял себе говорить с ней в таком тоне. «Алина Аркадьевна, вы меня слышите или вы меня не слышите?» «Слышу», — сказала она холодно. «По правде говоря, я домой и не собиралась. Зачем вы звоните? Что-то случилось?» «Ты своей подруге звонила?» — спросил он, налегая на слово «ты». «Звонила». «Игорь, мы утром обо всем договорились». Они и вправду обо всем договорились утром, и непонятно было, зачем он звонит. Они договорились, что она позвонит Марусе и придумает какой-нибудь предлог, чтобы пока к ней не приезжать. Они договорились, что за весь день Алина и носа из своего офиса не покажет. Они договорились, что если кто-то будет звонить ей и приглашать в школу, в больницу, в зоопарк или еще куда-нибудь, она первым делом перезвонит капитану Никоненко и с места не тронется. Они условились, что вечером он заедет за ней и отвезет к каким-нибудь знакомым, у которых она сможет переночевать. Он знал совершенно точно, что этими самыми знакомыми как раз будет Игорь Никоненко. Вчера, проводив ее спать, он немедленно почувствовал себя Адамом до грехопадения, и ему стало смешно. Если бы утром или даже 3 часа назад кто-нибудь сказал ему, что Алина Латынина будет ночевать в его доме, а он в это время будет маяться от сознания собственной добродетели, он плюнул бы лгуну в лицо. Тем не менее, она ночевала, а он маялся. Утром на полке в ванной он увидел ее очки и зачем-то взял их в руки. Они были невесомые, стильные до невозможности, с сильными стеклами, которые искажали действительность, уменьшая ее в несколько раз. А он грешным делом думал, что очки она носит просто так, для форсу. Они пахли вчерашними духами, от которых у капитана судорогой сводило позвоночник. Едва высадив ее у дверей офиса, он стал строить планы, как вечером привезет ее к себе. Купить, что ли, какой-нибудь благородной еды, вроде этих самых креветок? «Игорь», — спросила она, — «что ты молчишь?» Не мог же он сказать ей про креветки. «Я не молчу, я просто еще раз предупреждаю тебя, чтобы ты не выходила из офиса». Я и не собиралась, и она повесила трубку. Вот зараза, даже говорить не хочет. А он пускал над ее очками младенческие пузыри и думал, чем именно станет ее кормить. Позвонили из проходной. Тамара Селезнева прибыла на 5 минут раньше срока, и Никоненко моментально позабыл об Алине и своих сложных переживаниях. На этот раз Тамара была не в белых, а в голубых бантах и оборках. Банты украшали ее бюст, плечи и живот. Выглядела она так внушительно, что капитан невольно поежился и призвал на помощь Анискина. «Дорогая Тамара Петровна», — начал Анискин задушевно, — «позвал я вас для того, чтобы выяснить некоторые обстоятельства, которые вы от меня скрыли». «Скрыла», — перепугалась Тамара. «Скрыли», — подтвердил Анискин отеческим тоном. «Совершенно точно скрыли, уважаемая Тамара Петровна. Почему, когда мы в первый раз разговаривали, вы мне ничего не рассказали про всю катавасию с записками?» «Какую катавасию?» — запнувшись, спросила Тамара и вытаращила на капитана черное глазище. Глазища были очень правдивые, излишне правдивые. «Тамара Петровна, что именно происходило с ящиком, в котором были записки? Почему он все время куда-то перемещался?» «Куда перемещался?» — и Тамара моргнула. «Вот и я спрашиваю, куда?» «Что куда?» «Тамара Петровна», — сказал Никоненко нетерпеливо, — «не валяйте дурака. Все ваши одноклассники рассказывали мне, что вы исключительно активная и умная дама. Давайте по порядку. Вы придумали игру в почту и поставили на сцену ящик для записок. Все, кто хотел, писали записки и кидали их в ящик. Что произошло потом? Зачем вы во время торжественной части отнесли этот ящик в туалет? Какую именно записку вы из него достали и сожгли на лестнице в банке из-под маслин?» Тамара изменилась в лице, как будто капитан предъявил ей обвинение в убийстве. «Откуда вы? Вы что? Как вы?» «Да никак!» Никоненко махнул рукой. «В начале вечера ящик с записками стоял на сцене. В конце вечера тоже стоял, а в середине ящика не было. Если бы его утащил кто-то посторонний, это обязательно кто-нибудь заметил бы. Все сидели в зале, скучали и от скуки смотрели по сторонам, пока на сцене произносили речи. На вас с ящиком в руках никто не обратил внимания. Вы и так с ним весь вечер носились. На лестнице что-то жгли, и туда легко попасть из женского туалета. В коридоре, который ведет к лестнице с другой стороны, свет не горит и нет окон. Нет никакого резона ковыряться в темноте, когда можно пройти через туалет. Потапов сказал, что, сидя на сцене, видел, как вы то и дело посещали это заведение. Он помолчал. «Давайте, Тамара Петровна, рассказывайте». Тут она залилась слезами. Слезы были крупные, искренние, падали на банты и оставляли круглые мокрые пятна. Никоненко смотрел равнодушно. «Я не знаю, зачем? Я просто так, я потом испугалась очень». Он дал ей немного порыдать, а потом сказал строго: «Хватит, Тамара Петровна. Из-за ваших выходок я столько времени потерял. Давайте, давайте, рассказывайте». «Дина писала записку», — сказала Тамара Селезнева и вытащила из рукава носовой платок в голубых кружевах. «Я стояла как раз за ней и видела, как она писала. Она Димочке писала, Лазаренко. Что именно, я не видела, только фамилию. Вы знаете Дину?» «Знаю», — кивнул капитан. «Я ее всю жизнь ненавижу», — сказала Тамара, и слезы у нее моментально высохли, как будто их и не было. «Ух, как ненавижу! Меня Вадим из-за нее бросил, понимаете? Который за вами в школе ухаживал, проявил капитан невиданную осведомленность. Мы потом поженились», — сказала она с ненавистью. «Нам было по 18 лет. Я его очень любила, и он мне каждый день говорил: «Посмотри на себя, какая ты дура. Зачем я тогда от Динки к тебе вернулся? Она и красавица, и умница, и стройная, и сексуальная, а ты корова, бомбовоз в юбке». Однажды он дома не ночевал, а когда вернулся, объявил, что переспал с ней, и она волшебная, совсем не такая, как я. Ну, я собрала вещи и вернулась к родителям. «При чем здесь записка, которую она писала Лазаренко?» «Я ее вытащила», — гордо сказала Тамара. «Я вынесла ящик в туалет, открыла, нашла записку для Димочки и положила себе в сумку. Я решила, что если она ему свидание назначает, то пусть он об этом ничего не узнает. А она решит, что он не хочет, понимаете?» «Пытаюсь», — сказал Никоненко. «А вместо той записки я написала другую. Я написала какую-то чушь: берегись, мол, пощады не будет и все такое, и положила в ящик, и поставила его на сцену. А потом...» Тамара улыбнулась и расправила на обширном колене голубые платочно-подштанниковые кружева. «Потом я решила, что все это такие глупости. И то, что я ей угрожала и ненавидела ее, и Димочкину записку утащила, как в 7-м классе. Стыдно мне стало и противно. И я решила, что лучше мы совсем эти дурацкие записки раздавать не будем. Кстати, и ящик куда-то делся. Я даже не знаю, где вы его потом нашли. Ну вот. А с Диной в конце вечера я даже поговорила, просто так. И на Уварова мне наплевать. У меня хороший муж, 2 дочери, и они меня все любят, несмотря на то, что я бомбовоз в юбке». «Понятно», — сказал Никоненко. «Дальше что?» «А когда все это случилось, я вспомнила, что у меня в кармане Динина записка. Кстати, она странная была, я потому про нее и вспомнила. Не было там приглашения на свидание, там была какая-то вроде инструкция, что ли». «Какая именно?» «Я не помню. Кажется, там было написано: теперь уезжай и больше ко мне не подходи, потом все обсудим. А подробнее я не помню. Ну вот, после того, как Потапов Марусю увез, и мы милицию вызвали, я решила, что если скажу про записку, меня сразу в тюрьму посадят, и ни одному моему слову не поверят. Я пошла на лестницу и сожгла ее. А потом вы приехали. Я за вами в щелку подсматривала из туалета». «Я знаю», — сказал капитан. «Почему вы сожгли ее на лестнице, а не на улице, например?» на улице неудобно, удивилась его недогадливости Тамара. Окна из учительской и директорского кабинета выходят во двор, почти на крыльцо. И сторож сразу в дверях встал, чтобы, значит, никого не впускать и не выпускать. На лестнице в самый раз было.